несколько дней даже не хватило, чтобы не разрисовать тоскою все. Нервно повторять: ну потерпи еще. Два часа посмотри, посмотри на луну, я буду на нее смотреть. Нам нужно это, чтобы суметь почувствовать нежность любящих. Несколько дней.